Глава 12. Меня немного знобит, но дело не в простуде, да я и не помню, когда болела в последний раз. Надо бы зажечь лампу, но все брожу по комнате, наступая на бледные прямоугольники фонарного света, который льется в окно. На лэптопе только что зажглась заставка «Звездное небо». Чувствую себя загнанной в угол. Что бы ни делала, это не выход. Я как муха, которая чем сильнее старается выбраться, тем больше запутывается в паутине. Но как же не пытаться? 1,5 часа до полуночи. Этого времени мне бы хватило, чтобы дойти до графа пешком. Но я не пойду. Пора привыкать к мысли, что больше его не увижу. Мне плохо. Когда я в последний раз чувствовал такую сильную душевную боль? 8 месяцев назад, обнаружив, что происходит с отцом. С ним всегда невероятно просто и невероятно сложно. Просто потому, что он любит меня. Сложно, потому что ради моего счастья он может засадить меня в клетку, образно выражаясь. Хотя, нет, все-таки образно. Он никогда не верил в компромиссы и уж точно не верит сейчас. Раньше меня это устраивало, как одна из черт характера близкого человека. Я с радостью следовала тому направлению, которое он указывал. Помню первый день, когда я перешагнула порог его дома, уже в роли приемной дочери. Опустим, на какие ухищрения для этого пришлось пойти ему, судимому, официально безработному, неженатому мужчине. Не удивлюсь, если по предоставленным документам он числился законопослушным, женатым, высокооплачиваемым менеджером. Да, мой папа оказался вовсе не таким простым человеком, как я думала, глядя на него через стекло кафе. Он и в самом деле окончил педагогический университет и некоторое время преподавал физику в старших классах. Но потом получил судимость, и это поставило крест на его карьере. Долгое время папа почти нищенствовал, перебиваясь нелегальным репетиторством. Но это вовсе не означало, что он не был способен перевернуть мир. Итак, первое, что сделал папа, когда я переступила порог его дома, постриг меня налысо. Вши к тому времени еще не вывелись. Вот так, с сияющей головой из-за отсутствия волос и сияющим лицом из-за улыбки до ушей, мы отправились на первый в моей жизни шопинг. В ту ночь я засыпала в своей комнате, в своей кровати, на постельном белье, которое выбрала себе сама. Выбор, кстати, оказался не из легких. Сначала я остановилась на сдержанном серо-голубом комплекте, как взрослая. А потом, к черту, насмотрела за свою жизнь на казенное постельное белье, насобирала ассорти. Наволочка в крупную клетку от бледно-розового до бордового. Простыня цвета морковного сока. И апофеоз – светло-лимонный пододеяльник с принтом в виде бежевых мишек в голубых штанишках и платьицах. Пижама тоже нашлась подходящая. Темно-синие шорты до середины бедра и майка на бретелях вишневого цвета с ярко-желтым жирафом. А на смену голубая с белыми овечками. Думала, вдруг папе не понравится. А он, когда увидел, аж цокнул языком от удовольствия. Наверное, этим поступком я снова напомнила ему ту женщину. Только заснуть во всей этой красоте не получилось. Меня переполняли ощущения, эмоции, мысли, мечты. Я чувствовала себя надутым до предела воздушным шариком. Завернулась в новенькое, еще пахнущее магазином одеяло и протопала на кухню. Папа сидел на длинном широком подоконнике, положив под спину подушку. В темноте. Увидел меня и подвинулся на середину, предлагая сесть рядом, спина к спине. Сидели, молчали. Тишина была вовсе не напряженная, а спокойно счастливая. Время от времени дул ветер, его подвывала наша овчарка. По моей пижаме, прямо по сонному жирафу, ползали тени от яблоневых веток. Иногда ветки тихонько скреблись в окно. Мне представлялось, что я уснула и попала в добрую-предобрую сказку. А еще мне казалось, будто через подушку между нашими спинами перетекали теплые целебные токи. Так, наверное, мы становились семьей. 40 минут до полуночи. Не стоит мне смотреть на часы. Замечаю в зеркале свое отражение и изумленно останавливаюсь. Я долго привыкала к такому же выражению лица отца, которое всегда возникало неожиданно, цепляясь за неизвестную мне деталь. Словно он заглядывает в пропасть. Все гадала, что же такое могло произойти, чтобы даже через годы так разъедало душу. У меня и плохое, и хорошее, не то чтобы забывалось, но откладывалось в какой-то дальний отсек памяти. и извлекалось только по мере необходимости. А он думал, думал, думал об этом. Сначала мне было жаль, что ему так плохо. Потом, спустя годы, я поняла, что ему надо завидовать. Умеет так глубоко чувствовать. Это же дар. А теперь я понимаю, что верной все-таки была первая догадка. Иногда встреча с человеком откладывает отпечаток на всю жизнь. И тогда ты становишься похож на купюру, которую просматривают на свет. Вроде все как обычно, но при правильном ракурсе замечаешь. Потускнел взгляд, появились ранние морщинки, невесть откуда взялся седой волос. Зачем нам дано такое испытывать? Прошло целых 10 лет, прежде чем папа рассказал мне о Ксении, единственном прототипе в моей истории, кому я не поменяла имя. Интересно, понравилось бы моему папе имя Глеб? Вчера я смотрела на него и думала, что это имя идет ему больше, чем настоящее. 20 минут. Сердце колотится. За это время до графа можно добраться лишь на такси. А я в домашней одежде, с растрепанными волосами, без макияжа. Хотя какая теперь разница? Все дело именно в нем, в моем приемном отце. А точнее, в его умении добиваться своего. Сегодня утром я спросила, чего же он добивается на этот раз. Отец ответил. Только одного, твоего счастья. Но я слишком хорошо помню, что такое быть счастливой. Это совсем не то, что я чувствую сейчас. 15 минут. Прячу телефон в выдвижной ящик стола, чтобы не глазеть постоянно на циферблат. Теперь мне не успеть к графу до полуночи. Только если прямо сейчас выскочить на улицу и тотчас же поймать попутку. Осознаю, что стою посреди комнаты совершенно растерянная. Мне ведь сейчас все равно, кто такой граф. Что и кому он сделал. Я настолько пьяна своими чувствами к нему, что даже осознавая это, все равно верю. Со мной он может стать другим человеком. Точнее, со мной он может стать настоящим. 10 минут. Не успеть. Совсем скоро граф запрет свою дверь. Он принципиальный, жестокий, злой на себя и на всех. Возможно, будь у меня больше времени, рассекреть меня отец позже, не выдерживаю. Накидываю на плечи куртку, натягиваю сапоги и выбегаю на улицу. На меня набрасывается ледяной ветер. Стою у самого края тротуара. Кутаюсь плотнее, прячу ладони под мышками, забыл перчатки. От холода и переживаний меня трясет так, что клацают зубы. Зато в голове проясняется. Господи, как же хорошо, что нет ни одной попутки. До полуночи от силы пару минут. Ничего ужасного не произошло. Это просто гормоны. Осеннее обострение. То, что наши дороги с графом пересеклись, недоразумение. Мы слишком разные, слишком неподходящие друг другу. Единственный нюанс – это принятие его прикосновений. Но если получилось с графом, получится и с кем-то еще. Прошу сигарету у спешащего прохожего. Угощает, дает прикурить, едва ли не на ходу. Мельком бросает взгляд на мои дрожащие пальцы и спешит дальше. Я не курю уже 11 лет. Не курила. Кашляю и морщусь, но постепенно вспоминаю, какое удовольствие сигареты доставляли мне раньше. Наслаждаюсь последними затяжками. Тушу окурок о спинку скамейки, отшвыриваю его в темноту. Одна сигарета. Исключение из правил. Больше этого не повторится. Уже наверняка за полночь. Все, началась моя новая жизнь. Без графа. Возвращаюсь домой. Из холода и темноты в тепло и свет. Вместе с камнем, давящим в области груди, чувствую облегчение. Эта изматывающая роль Шахрезады сыграна. Едем дальше. Оставить ли себе эту квартиру или вернуться к отцу? Запираю за собой дверь и замираю. Слышу, как из полки в столе доносится песня Адель «Someone Like You». Впервые звонит мой мобильный телефон, купленный специально для роли Шахрезады. Бросаю взгляд на часы в коридоре. 7:01. Иду в спальню, мелодия замолкает. Достаю телефон, смотрю на экран. 9 пропущенных вызовов. И вздрагиваю, когда мобильный начинает вибрировать. Снова звучит та же мелодия. Когда отвечаю на звонок, я уже знаю, кого услышу. «Не могу заснуть без сказки», – звучит знакомый голос. Изо всех сил сжимаю переносицу, чтобы успокоить эмоции. «Ты слишком взрослый, чтобы засыпать под сказку». Стараюсь говорить бесстрастным голосом, но даже сама слышу, настолько мягко и печально у меня получается. А ты слишком маленькая, чтобы перечить старшим. Граф, сказки больше не будет, хочу продолжить я, но не получается. В конце концов, отец говорил про встречи, о разговорах по телефону речь не шла. Ну вот, я уже пытаюсь договориться с совестью. Да, Крис. Граф, не могу и не хочу. Иду на кухню в поисках гипотетической пачки сигарет, которые могли оставить прежние хозяева квартиры. Шарю по полкам, хотя знаю, что ничего не найду. Но мозг отвлекается, становится легче. Граф молчит. Общаются две тишины наших комнат. Слышу в телефоне сирену скорой помощи, проезжающей под окнами графа. Сначала едва слышно, затем громче, тише и снова ни звука. До графа, наверное, доносится, как я хлопаю дверцами шкафчиков. Нахожу зажигалку, усмехаюсь. Залезаю на подоконник с ногами, чиркаю зажигалкой. Смотрю, как вспыхивает и гаснет отражение огонька на стекле. «Знаешь, что ты сегодня пропустила?» «Паэлью. Если бы телефон мог передавать запахи, ты была бы уже здесь. Передо мной еще можно устоять, но перед моей паэльей никогда». Я чувствую его улыбку. Она словно перетекает в меня вместе с его голосом. Растворяется во мне, греет. Улыбаюсь в ответ. Мы оба знаем, о чем молчим. И я благодарна графу, что он не задает самый главный вопрос. Возможно, потому что не хочет получить ответ. «Можно попробовать твою паэлью?» – спрашиваю я и достаю из шкафчика вилку. «Только лопаткой. Еда еще на сковородке». «Хм». Меняю вилку на деревянную лопатку и снова залезаю на подоконник. Зачерпываю невидимую паэлью. Улыбаюсь, представляя, какой может увидеть меня в окне случайный прохожий. Например, тот самый, что давал прикурить. Тогда дрожащие руки, сейчас поедание воздуха лопаткой. «Какие огромные креветки!» Прижимаю телефон плечом к уху и трогаю воображаемую креветку пальцем. «А запах!» – настаивает граф. «Ты чувствуешь?» Подношу лопатку к лицу, прикрываю глаза, вдыхаю. «Восхитительно!» «Это все белое сухое вино. Я пожертвовал целым бокалом, и боги возблагодарили меня за это». В его голосе чувствуется гордость. «Правда, затем сбили с пути мою спутницу, которая всегда появлялась к полуночи. Возможно, она просто задерживается, как думаешь?» Я делаю глубокий медленный вдох. «Думаю, она не появится. Может быть, завтра?» Пауза скручивает меня в жгут. «Подожди, не отвечай. Граф перебивает мою никогда. Мало ли, что произойдет за сутки, ведь жизнь такая непредсказуемая. А ты забыла о вине. У меня есть тост. Поднимай бокал». «Давай», – свободной рукой изображая, что держу бокал за ножку. «Крис», – задумчиво произносит он, но тотчас же берет себя в руки. «За непредсказуемое завтра». «Да, граф». Слышу, как в телефонной трубке раздается звон бокалов. «Теперь я готов послушать продолжение сказки». Граф пригубливает вино. «Сейчас я как раз прислоняюсь спиной к столешнице, там, где вчера ночью ты рассказывал мне сказку. Теперь это мое любимое место в доме». Прикладываю пальцы к моментально вскипевшей щеке. Улыбаюсь. «А я сижу у тебя на кухне, за столом. Передо мной тарелка с остатками паэльи. И я не начну сказку, пока не съем все до последнего зернышка риса». «Еще вина?» «Да, пожалуйста. Теперь я готова». Промакиваю губы невидимой салфеткой. «Я весь обратился вслух, Шахрезада». В следующий раз Глеб встретил Лану за 3 дня до намеченного с Ксенией мероприятия. Принцесса подошла к Глебу на том же месте, где он застал ее поцелуй с Франтом, в сквере, в 2 кварталах от ее колледжа. На этот раз Лана была одна. Случайная встреча? И в самом деле не приходилось же она сюда каждый день в надежде его найти. «Ты что, универ бросил?» – с тревогой в голосе спросила Лана, безо всяких приветствий. По крайней мере, там точно его искала. В универе Глеб не появлялся больше месяца. Это однообразное, жвачное, неторопливое существование с крохотной стипендией, отмечанием посещений, нормативами по физкультуре было настолько далеко от его реальности, от его переживаний, что Глеб не видел смысла продолжать учебу. Его жизнь неслась по другому руслу. Он днями напролет собирал и разбирал машины. Теперь к нему приезжали даже с окрестных городков. Глеб работал на совесть, просил немного, уже скопил некоторую сумму, не огромную, но позволяющую чувствовать себя мужчиной, принимать решения, настаивать. Уже 9 дней он жил вместе с Ксенией. Они спали в одной постели, завтракали за одним столом. Прикосновений по-прежнему катастрофически не хватало, но с каждым днем они случались все чаще и длились все дольше. И от этого Глеб испытывал постоянную эйфорию. Его отстраненная, блуждающая улыбка смущала даже знакомых. Но теперь Глеб не улыбался. Встреча с Ланой обрушила на него воспоминания о жизни до Ксении, обо всем, что он замуровал в себе, о хорошем и плохом. «Бросил», — ответил Глеб и засунул руку в карман куртки. Там лежал каштан. Лицо Ланы вмиг помрачнело, лоб прорезала морщинка. «Ну и дурак», — Глеб усмехнулся. «Дурак, он и не спорил. Отца-то когда видел в последний раз?» Он крепко сжал каштан в ладони, отпустил. «Давно». «Он же совсем один. Зачем ты так?» Глеб на секунду прикрыл глаза. «Чего ты хочешь?» «Хочу, чтобы тот идиот, который вселился в моего Глеба, наконец исчез». Лана кулаком в вязаной перчатке боднула его в лоб. «Ты узнаешь, если это произойдет», — холодно ответил Глеб. «А может, к тому времени я уже не захочу это знать?» Лана не так все поняла. Да, его отношения с Ксенией существовали лишь в настоящем времени. Состояли только из «здесь и сейчас», как линии из точек. Что будет дальше, Глеб не заглядывал. Интуитивно он понимал, что в мире, где все стремится к балансу, к состоянию покоя, невозможно постоянно находиться на взлете, на краю. Что-то должно произойти. Только как бы ни сложилась жизнь, к Лане он не вернется. Чувство вины отталкивает сильнее неприязни, даже сильнее ненависти. «Ладно, прости», — Лан поджал губу. «За что?» «За дурака и идиота. Ты не такой». Они замолчали, дожидаясь, пока возле них шумно пройдут мамы с детьми. «Нет, такой». Лан коротко выдохнула. «Хочешь мороженого?» «Сейчас?» «Ну, конечно, сейчас. Все-таки в чем-то я была права». В ее глазах снова появился теплый медовый отблеск. «Ты что, холода испугался?» Лана выдохнула облачко пара. «Просто на тебя не похоже», — улыбнулся Глеб. Принцесса уже тащила его к магазину. «Больно ты много сейчас обо мне знаешь». Лана выбрала мороженое из-за Глеба. Ванильное, в хрустящей шоколадной глазури, на палочке. Он заплатил. «Вот видишь, не так уж и страшно». Лана откусывала мороженое крохотными кусочками. Прохожие бросали на нее любопытные взгляды. «Чего смотришь?» – весело прикрикнула она на парня со сноубордом. Глеб не узнавал Лану. Он больше не чувствовал рядом с ней прежнего трепета. Но восхищение она вызывала еще больше. В пестрой вязаной шапочке, в ярких, смешных перчатках, все еще с легким загаром, с морозным румянцем, она выглядела иностранкой среди черно-серой задумчивой людской массы. Лана казалась такой жадной к жизни, звонкой, понятной, близкой, полная противоположность ускользающей, загадочной Ксении. Но тянула Глеба туда, в неизвестность, к женщине, которая его не любила, в полупустую квартиру с матрасом вместо кровати. Все время, которое он проводил с Ксенией порознь, Глеб воспринимал как нудную рекламу посреди захватывающего кино. «Чем ты хоть занимаешься?» – спросила Лана, слизывая с верхней губы кусочек глазури. Что-то всколыхнулось в Глебе, воспоминания из той прошлой жизни. Он отвернулся. «Машины чиню». «Вижу, хорошо зарабатываешь», – Лана скользнула взглядом по его одежде. «Не жалуюсь». «От тебя дождешься». Глеб остановился, откусил у мороженого шоколадный бок. «Что это значит?» «А то, что не гнется, то легче ломается», – ответила Лана. В ее голосе послышался вызов. «А это что значит?» «Знаешь такое слово? Компромисс». Лана выбросила обертку от мороженого в мусорную корзину и ударила перчатками друг от друга, будто отряхивая крошки. «Знаю». «Нет, не знаешь». «Лана, я боюсь, что ты попадешь в беду», — быстро проговорила она, словно опасалась передумать и промолчать. «Не волнуйся, принцесса». Глеб машинальным движением, тоже из прошлого, убрал прядь Ланиных волос, которые прилипли к уголку ее рта. «Я ж любому черту рога скручу». «Потому и волнуюсь». Лана перехватила его ладонь. Перчатки оказались мягкими и пушистыми на ощупь. «Вот что, мы с тобой больше не пара, это ясно. Но чужим ты мне тоже не стал и не станешь. Так что мой телефонный номер помнишь?» «Помню». «Позвони, если будет надо». Лана отпустила его ладонь резко, словно только опомнилась. «Позвоню». «Обещаешь?» «Конечно же, обещаешь. Ты же у меня такой. Пока, стрелок». Она развернулась и, размахивая радужными перчатками, побежала к остановке, куда подъезжал автобус. Дверь захлопнулась. Глеб проследил за шапочкой Ланы, маячившей через стекло. Автобус прополз мимо, и только тогда Глеб осознал, что все еще не избавился от тревожного чувства, которое внезапно поселилось в нем в момент прощания. И уже когда автобус скрылся за поворотом, Глеб повторил сам себе: «Стрелок». «Граф, вы сегодня на редкость молчаливы», касаясь пальцами своего отражения в окне. «Щека, подбородок, губы. Невозможно поверить, что прошлой ночью я чувствовала прикосновение графа». «Мы снова на «вы»? Ты настолько от меня далеко?» «Это...» – отдергиваю руку от отражения. «Случайно вышло. Теперь ты сможешь заснуть, граф?» «С некоторой долей вероятности». «Это нечестно», – пытаясь придать голосу бодрости. «Кто бы говорил о честности, Шахрезада?» «Согласна». «Сладких снов, граф», – подсказываю я сама себе. «Как прошел твой день, граф?» – произношу вслух. Молчание. Уверена, он также не ожидал услышать этот вопрос, как я того, что произнесу его. «Я хорошо поработал. Затем ответил на 1000 имейлов, провел час в тренажерном зале, съездил в издательство». Слышу по голосу, как непривычно графу рассказывать такие вещи. «А у тебя?» «Что за книгу ты сейчас пишешь?» «Не могу тебе рассказать. Плохая примета», — пытается выкрутиться граф. «Вранье! Докажи!» — прищуриваю глаза. «Сладких снов, граф! Ты не ответила на мой вопрос». «Это плохая примета, граф, отвечать на ваши вопросы». «Мы снова на «вы»?» «Ложитесь в постель, граф!» — я сбрасываю вызов. Некоторое время жду, надеясь, что он перезвонит. Потом откладываю мобильный в сторону, сцепляю руками колени и, тихонько покачиваясь, думаю. К счастью, фотографии не передают содержание моих разговоров с графом. Конечно, я могла бы предположить, что Роджер так же хорошо работает со звуком, как и с картинкой, но это вряд ли. Отец еще не знает, что я рассказываю историю его жизни, и тем более не представляет, какие пикантные подробности мне приходилось добавлять, чтобы удержать внимание графа. Если бы папа знал, разговор у нас был бы другим. Значит, отца расстраивает лишь факт моих встреч с графом. Ну что ж, кольцо можно заполучить другим способом. Завариваю крепкий кофе, открываю лэптоп и начинаю поиск компаний, сдающих автомобиль в аренду. Надеюсь, граф, вы спите крепко?